зажгли масляный факел, по потолку и стенам заметались крылатые тени. И это сразу напомнило Вере, что здесь они сидят давно, отец, наверное, совсем голодный, корзина же наполовину опустела. И еще подумала, что хлеба-то и у всех осажденных мало, а она знает, каким способом можно его сюда передать. Наскоро пересказав свой замысел, Вера вскочила. «Ой, Савушка, побежала я, а тяте, пожалуйста, ты уж сам отнеси». Савва пошел ее провожать. У пролома они постояли, прислушиваясь. Солдаты кашляют, словно дрова рубят. Под каблуками у них повизгивает мерзлый снег. «Верусика, там не опасно?» «Ну, смотри, только не приходи сюда больше». «Ладно». Она беззаботно махнула варежкой и ловко нырнула в пролом. Смеркалось. Морозный чад еще плотнее, чем утром, стлался над землей. С револьвером наготове Савва пробрался вслед за девушкой до угла депо. Припрыгивая на своих местах, закутанные в башлыки топтали солдаты. Вера пошла прямо на них, беспечно помахивая варежкой. Савва приподнял револьвер. «Посмейте обидеть!» Один солдат было и потянулся, хотел дать дерзкой девчонке крепкий подзатыльник, но Вера бесенком извернулась у него под рукой, отпрыгнула, как мячик, и уже издали залилась долгим звенящим смехом. Савва счастливо улыбнулся и тихонько поставил курок револьвера на предохранительный взвод. Глава 23. Всю ночь Вера ходила по домам рабочего поселка, торопила женщин. «Пеките скорее хлеб». Агафья Степановна сразу завела две квашни, а ночь над городом стояла тревожная, не слышно было пьяных песен, обычных для святочной недели. Новая песенка звенела где-то над окраиной города. Царь испугался и сдал манифест: «Мертвым свободу, живых под арест». И скорбный, скорбный припев: «Россия, Россия, жаль мне тебя, бедная, горькая, участь твоя». Не бродили по улицам с вифлеемскими звездами Христославы, вместо них на пустых перекрестках мелькали полицейские и военные патрули. Утро тоже занялось печальное, серое. Смотреть с горы вниз, в долину, на станцию, депо и мастерские, глубокое, мутное озеро дымного чада, в котором с крышами утонули дома, и фонари не светят, а только показывают место, где сами стоят. Нести провизию в мастерские собралось много женщин, человек 40. Вера повела их и все время торопила: «Скорее, скорее, пока солдатам в тумане плохо видать». Сплошной ватагой они вломились в цепь солдат, разорвали ее, прихлынули к высокому забору, где Вера вчера провалилась в сугроб, и тут сразу растеклись широко. Закоченевшие солдаты сначала не поняли, куда и зачем идет такая толпа с мешками. Кто-то из унтеров заорал: «Разойдись!» Кое-кто из солдат заработал прикладом, но женщины стояли уже близ забора и метали через него свои узлы. Здесь оцепление было редким, сбежаться много солдат не могло, и пока они чинили расправу над некоторыми, остальные женщины через забор перебросили все. Довольная, что все так хорошо удалось, Вера понеслась вдоль путей к вокзалу. Острый морозный воздух больно резал ей грудь, колола в боку, но она летела, все прибавляя шагу. Солдаты оцепления поворачивали головы вслед за ней, узнавали вчерашнюю. Вот коза девчонка. Поравнявшись со входом в депо, с той тропинкой возле Брехаловки, по которой она шла вчера, ожидая немедленной смерти, Вера теперь на последнем дыхании пролетела сквозь цепь солдат и упала, споткнувшись в проломе. «Ну и вот, все», — выговорила она. Ее поднял, поставил на ноги дружинник. «Э, вон, ты опять. А чего? Мы вон хлеб для вас принесли, накидали через забор». Дружинник свистнул: «Фью, это и ты там была?» Ну, молодец тогда.